Глава 24. Переселение. В этот раз с нами шла и наша конная сотня. На ней остановлюсь чуть подробнее, потому как она стоит того. Когда задумались о ее формировании, столкнулись с проблемой набора людей. Поморы, как всадники, это все равно, что монголы-моряки. Не годились они для этого дела. И вот, думая, где взять подходящих людей, дед предложил выкупить у бояр боевых холопов. Двойная выгода. Получим еще и обученных воинов. А если перевезем к себе их семьи или неженатых у нас женим, то еще и верных. Его предложение сработало на все 100%. Пока собрали достаточное количество, прошерстили всю Русь. С командирами и инструкторами нам откровенно повезло. В Новгороде наняли застрявшую там охрану умершего иностранного купца. Они почему-то оказались без копейки. Попали в очень трудную ситуацию, потому что немцев, как называли на Руси всех иностранцев, никто из купцов нанимать в принципе не хотел. И дошло до того, что они начали голодать. Вот в такой ситуации их и застал один из наших купцов и нанял их, просто пожалев. Это уже в селе выяснилось, что все они из Баварии и там служили кирасирами. Понятно, что, получив такую информацию, наши старейшины приняли всевозможные меры, чтобы привязать их к нам. Даже снарядили небольшой торговый обоз в Баварию, чтобы перевести к нам семьи семерых женатых кирасиров. Эти же нанятые кирасиры подсказали, где прикупить боевых коней, а потом сами же и выбирали подходящих лошадок. Сейчас эта сотня состояла из 140 человек. Она сопровождала караван в Москву. Взяли мы сотню с дальним прицелом. Я хотел показать Петру, как должна выглядеть профессиональная конница, потому что с тяжелой конницей у нас испокон веков была проблема. А так, глядишь, отложится в памяти, как это должно быть. В этот раз дорога проходила гораздо легче и быстрее, потому что с нами в караване передвигались две полевые кухни. Больше того, у каждого человека в нашем обозе были как медный котелок с крышкой, по типу советских солдатских, так и фляга. Подобные вещи ушли в народ, когда мы подготовили первую партию для наших вояк. Котелки и фляги получились на загляденье. Сами они из меди, но внутри с серебряным напылением. И когда народ рассмотрел эти вещи, их захотели буквально все. Пришлось ставить на поток еще и это производство. И вообще я понимаю, что хвалюсь и всех уже этим замучил, но реально же гордость распирает за сделанное. В Москву прибыли в конце декабря, и последние несколько дней пробивались сквозь снежные заносы буквально из последних сил. Погода нам подгадила, и под конец пути мощный снегопад зарядил почти на неделю. Но, наконец-то, дошли. Построенный дом отапливался обычными буржуйками в ожидании привезенного нами парового котла. Изначально проект был заточен под паровое отопление, и в процессе строительства в простенках закладывались своеобразные гильзы под прокладку труб отопления. Поэтому два привезенных мастера уже на следующий день начали прокладку труб и монтаж батарей. Я же направился в немецкую Слободу. Попробую через местных иностранцев нанять в Европе разных мастеров. Особенно меня интересовали кораблестроители, потому что на западном побережье Америки наши валки и корабли совсем не то, что нужно. Тут все оказалось не так просто. Со мной даже никто не хотел разговаривать, как я только не изощрялся ни в какую. Ну да ладно. Разгорание идет к Магомеду, значит что? Правильно. Отправим за мастерами своих людей. Может, так даже будет лучше, на месте оно виднее, кто чего стоит. Рассказал все это деду. Тот задумался, а потом предложил на торговлю с Европой вообще выделить отдельных людей на постоянку. Мол, не получится время от времени решать какие-то вопросы, а вот если там будут свои люди, то и расклад сразу поменяется. «Есть у меня на примете два пронырливых человека», задумчиво сказал он, «которые справятся с подобными задачами». «Ну что ж, так значит так, посмотрим, что получится». На прием к Софье мы попали уже через неделю. Походу, нас тут еще не забыли. Первый же ее вопрос поставил в тупик. «Ты еще зеркала привез?» «Ну охренеть!» Как-то само собой вырвалось у меня. «А надо было?» «Конечно, надо!» С возмущением ответила Софья. Как потом оказалось, подаренное нами зеркало умудрились разбить. Благо, что мы привезли несколько ростовых зеркал для своего дома. Подарили теперь уже два. а вот велосипед не вызвал ожидаемых эмоций. «Интересно», — сказала она, прокатившись, — «но на лошади лучше». А вот вокруг зеркал крутилась, как лиса в курятнике. Женщина. Ивану велосипед подарили в тот же день. Я заметил, что он стал еще более меланхоличным, что ли. Не особо обрадовался подарку. Через 3 дня попали к Петру. Уже наученные горьким опытом, помимо велосипеда и винтовок, захватили и последнее зеркало для его матери. Вот здесь велосипед попал по назначению. Восторгом не было предела, причем он как-то быстро поехал сам, без помощи. Нет, понятно, что поначалу падал, но очень быстро научился. Винтовки тоже оценил по достоинству. Но вот когда ему показали кирасиров, я понял, что людей я потерял. Петр вникал во все мелочи и ходил вокруг отряда, как кот возле миски сметаны. И, конечно же, начал втирать, что ему такой отряд нужнее. Удалось договориться, что оставлю ему 10 потенциальных командиров из немцев, а в следующем году пришлю все нужное для формирования полка кирасир, кроме лошадей. Так как ему пока просто негде было взять денег на покупку необходимых для будущего полка скакунов, то пообещал помочь и здесь, но уже деньгами. Просто помнил геморрой с покупкой коней и, самое главное, с их доставкой. И проходить этот путь опять я не желал категорически. В этот раз в Москве мы пробыли до начала февраля и начали собираться в дорогу домой. С нами из Москвы пойдут 2 сотни донских казачьих семей, согласившихся на переселение. В начале лета этого года я поведу первый полноценный переселенческий караван. В его составе пойдут в том числе и казачьи семьи вместе с пехотной сотней бойцов. К концу марта мы добрались до нашего села. Дома все без изменений, за исключением пополнения в семье. У меня появился еще один братик и дядя. Это дед постарался. И слава богу, маме стало не до прессования меня по поводу женитьбы, и я спокойно занялся подготовкой к переселению. Надо предусмотреть и учесть множество мелочей, отсутствие которых после отплытия может вызвать кучу неудобств. Короче, кто собирался в дальнюю дорогу надолго, тот меня поймет. А если все усугубляется ответственностью за множество зависящих от твоих решений людей, то пиши пропало. Первый переселенческий караван судов будет состоять из 2 частей. Первая часть укомплектована всеми имеющимися у нас 7 пароходами. По задумке они будут на буксир тащить по 1 обычному кочу. Итого состоять караван будет из 14 судов и перевозить порядка 1500 человек. Эта часть переселенцев, с которыми пойдут и я вместе с родными, попробует пройти весь путь за 1 раз. Из-за родов мамы хотел было отложить переезд родни, но куда там? Мама уперлась. Идем сейчас, и все тут. Уступил и готовил корабли еще тщательнее. Вторая часть будет состоять из 27 кораблей и приблизительно такого же количества людей. Она дойдет до организованного промежуточного лагеря и останется там на зимовку. Надо сказать, что за прошедшее время в этот лагерь натащили запасов для зимовки на гораздо большее количество людей. Ну, запас, как говорится, карман не тянет. Отношение людей к подготовке только радовало. И вот 10 июня мы наконец-то вышли в плавание к берегам Америки. Все прошло как-то буднично. Народ, походу, уже привык к уходам караванов, поэтому и не воспринимал это как значимое событие. Само плавание проходило недалеко от материка по чистой воде и, в принципе, благополучно. Несколько раз обходили попадавшиеся по пути плавающие льдины, но благодаря внимательности вперед смотрящих разминулись без приключений. Приблизительно на середине пути до промежуточной стоянки встретили наш караван из 10 судов, который доставлял припасы в лагерь и там зимовал. От них узнали, что до стоянки вода чистая. Если не случится какой-нибудь катаклизм, то доберемся без проблем. Так и получилось. Добрались к середине лета. На отдых остановились только на 2 дня. Пополнили пароход, заранее запасенным углем и двинулись дальше. Народ, который охраняет запасы на стоянке, уже нормально так задружился с проживающими в этих непростых для жизни местах людьми и даже наладил с ними торговлю. Поэтому затарились еще и свежим замороженным мясом, которая хранилась в специально устроенных ледниках. Описывать окружающую местность не стану, потому что, несмотря на лето и буйствующую в тундре растительность, чувства она вызывала гнетущие. Вот знаете, бывает так, вроде все красиво и глаз радуется, а умом понимаешь, что все это не мое. Так потихоньку незаметно прошли в Берингов пролив, хотя он еще совсем не Берингов. И вот уже в Тихом океане очень ясно осознали, что имеющиеся у нас корабли совершенно не подходят к плаванию в этих водах. Но делать нечего. Все равно потихоньку, внимательно отслеживая изменения в погоде, шли вдоль западного побережья Америки в сторону запланированной Калифорнии. Несколько раз переживали шторм, благо вовремя успевали укрыться в подходящих бухтах. Надо сказать, что шторма бушевали все чаще и чаще. Ближе к середине октября мы основали первое поселение, в котором оставили обживаться 20 семей, почти сотню людей. Очень уж местность понравилась нашим поморам. Она реально похожа на ту, где они жили до переселения. Достаточно гористая и заросшая дремучими лесами. Оставили в новом месте один коч, а сами продолжили путь. И в течение месяца основали еще 7 поселений, так и не добравшись до конечной точки маршрута. Как-то так получилось, что по дороге встречали хорошие для организации поселений места. Вот народ потихоньку и закончился. В одном из таких мест поселились и мои родные. Конечно, выбранное ими место было реально сказочно красивое и, самое главное, очень удобное для постройки поселка. Находилось оно в закрытой от ветров обширной бухте, окруженной вековыми лесами. Тут просто идеальное место для постройки судостроительной верфи. До отправки в обратный путь предстояло ждать практически полгода. Провести их без стоящего дела не хотелось, да и душа требовала приключений. Поэтому на двух пароходах, забрав сотню вояк и из команд кораблей сформировав еще одну сотню бойцов, решил навестить испанцев. Заодно по дороге разведать и местность, в которую изначально и собирались. Была у меня надежда добыть несколько нормальных кораблей, чтобы облегчить дорогу от Берингового залива до Калифорнии. Как и раньше, мы передвигались недалеко от берега и внимательно отслеживали погоду. Все равно не убереглись и попали в шторм, налетевший внезапно, да еще и в месте, где возможности спрятаться у берега не было. Пришлось уходить подальше в океан и там бороться с разгулом стихии. Затянулась эта борьба на 5 дней. На последний день случилось несчастье. Как раз подошло время мне заступить на вахту. Мы по 2 человека, меняясь каждые 2 часа, работали у штурвала, удерживая корабль против волны. Только начали меняться, как налетел неожиданный шквал, и буквально оторвав меня от штурвала, с такой силой швырнул на расположенную недалеко шлюпку, что я услышал треск своих костей. Затухающим сознанием успел подумать. Вот и закончилась, Ваня, твоя очередная жизнь. И так мне обидно стало от такой несправедливости, ведь на самом деле все самое интересное только начинается, что я начал бороться со своим затухающим сознанием. Попытался очнуться от накатившей непонятной апатии и удержаться от окончательной потери сознания. Вдруг на меня накатила холодная, уже привычная и даже родная ярость. Какой-то момент, думаю, незначительный, просто выпал из памяти. Пришел в себя, уже поднимаясь на ноги и выбрасывая пустой пузырек из-под эликсира здоровья. А потом заорал во всю мощь своего горла от радости, потому что у меня опять появился доступ к пространственному хранилищу. Шторм закончился так же внезапно, как и начался. Пережили мы его практически без потерь, если не считать произошедшее со мной. Нашли подходящее для отдыха место на берегу и остановились там для нормального отдыха, потому что за время шторма реально вымотались. Отдыхали 3 дня, привели корабли в приемлемое состояние, да и себя тоже. Даже организовали охоту, добыли несколько подсвинков и 2 оленей. Переход до изначально запланированного места жительства, в моей прошлой жизни там был Сан-Франциско, прошел без всяких проблем и приключений, не считая небольших поломок, которые мы устраняли на ходу, не останавливаясь. По прибытию поселения европейцев мы не обнаружили, поэтому и никаких споров за жизненное пространство ни с кем вести не пришлось. Здесь мы и задержались для нормального изучения местности и знакомства с местными индейцами. Надо сказать, что обнаружили мы их в первый же день. Вернее, они сами к нам пришли. Вели они себя дружелюбно и притащили к нашей стоянке несколько добытых ими, наверное, оленей. Точно не скажу, потому что принесли в плетеных корзинах только мясо, и определить, что это, не представлялось возможным. но на вкус напоминала добытых нами ранее оленей. Мы, в свою очередь, отдарились парой железных ножей, которым они реально обрадовались. Я запретил своим людям как-либо обижать индейцев, потому что, в конце концов, это их земля. И нам тут всем еще рядом жить. И наживать врагов на пустом месте по меньшей мере глупо. Прожили мы здесь практически неделю и собрались продолжить свое путешествие, но тут вождь, ну, наверное, вождь, потому как очень уж важный, привел двух индейских воинов и на пальцах объяснил, что они пойдут с нами с целью изучения языка. Это мне очень понравилось. Имея переводчика, гораздо легче будет наладить с местными нормальные отношения. Дальнейший путь выдался довольно трудным, потому что не повезло нам со временем. Очень уж часто погода портилась и океан штормила. Много сил и ресурсов терялось на переживание штормов. Во время очередного такого ожидания нормальной погоды нас и застали, можно сказать, со спущенными штанами. В укрывшую нас бухту начали один за другим заходить испанские корабли. Плохо было то, что практически все наши люди находились на берегу, а я в это время был на охоте.